Глава вторая. Встреча. Продажи шли вяло. Я продала только пару обручалок и одни затрапезные серьги, которые бы ни в жизнь не купила сама. Но людям нравится носить одно и то же. Привычка, стереотипы и прочая серость мышления, которую они еще и называют классикой. Классика – это Чайковский и Толстой, а не сериалы со слюнями, которые все смотрят, чтобы не думать и переживать, уйдет этот придурок от жены или нет, к беременной героине. Как по мне, я бы все 100 раз уже переплавила и наделала бы красивого и недорогого прикольного молодежного ништяка. Но меня никто не спрашивал. Тетки с короткими пальцами любят массивные кольца, а те, у которых слоновьи уши, серьги Конго, большие кольца, то есть. Люди часто не видят ни себя, ни свои поступки, любят кого попало, а ненавидят вполне достойных людей за то, что мешают им зарабатывать, потому что умнее и часто симпатичнее. Мне надо было исхитриться и остаться на ночь в магазине. Я бы поспала малость в слепой зоне в подсобке на полотенце, которое притащила в рюкзаке. Утром бы сходила в туалет, почистила зубы, и все ок. А завтра Светка мне принесет деньжат. Я отдам их за квартиру и протяну до зарплаты. Что я буду есть неделю, меня особо не волновало. Иногда мне перепадали чаевые, и на них можно было перекантоваться. «Вероник, Никитич на тебя точно уволит, если узнает, что ты тут осталась на ночь», – протянула Светка. Мне пришлось ей сказать, так как надо все равно сдавать ключи от магазина и сейфа на вахту, и обратно уже не пустят. А так она бы меня закрыла, а утром открыла и все дела. У меня был и свой ключ от входной двери. А как же? Но этого никто не знал. Не от сейфа, конечно, сдался мне сейф с этим никому не нужным отстоем. Ключ я сделала специально для таких вот случаев. Правда, как пройти под камерами незамеченной, я еще не придумала, если понадобится выйти. Я же соучастницей становлюсь, понимаешь? Ей ну никак не хотелось меня запирать на ночь. Скажи, что ты меня не видела. Я ушла уже. И потом незаметно спряталась. «Вероник, Никитична же не разбирается, что, не знаешь? Учти, если попадешься, я работу терять не хочу, у меня Вовка маленький». Ну, вроде договорились. До закрытия еще оставалось 2,5 часа. Меня тянуло на 3-й этаж, как охотника в лес. «Жень, найди мне телефон Ксюхи из детской обуви». «Отплачу», — взмолилась я. «Что с тобой такое сегодня?» Она сделала недовольный вид. Слово «отплачу», конечно, не осталось незамеченным. Я молчала по-театральному. Ничего объяснять и тем более оправдываться я не собиралась. 1000-то дашь?» – не выдержала Женька. «Вот ведь какая меркантильная девушка, а я и не подозревала. Мне бы в голову такое не пришло. Я бы, во-первых, ничего не просила, а во-вторых, мне бы хватило стаканчика капучино». Если только после звонка. Старый телефон мне, естественно, не нужен. «Завтра приходи», — отрезала Женька. Я пожалела, что не поняла заранее, с кем имею дело. Тем более, что 1000 у меня будет не скоро. «Жень, я передумала. Не нужен мне ее телефон. Забудь. Привет», — сказала и вышла из магазина. Чувствовала себя опять идиоткой. «Что за день?» Облокотилась о перила и уставилась на водопад с пчелиными ульями на 1-м этаже, который был виден в пролет. За ульями стояла длинноногая девушка-статуя в коротком платьице и держала в руках букет полевых цветов. Композиция из детской книжки. Я бы не делала ставку на такой сюжет в торговом центре. «Вероника?» – услышала я женский голос. «Да, мы знакомы?» Смотрела я в совершенно новое для меня лицо. «Мне передали, что вы хотели со мной о чем-то поговорить. Я Ксения». «Как просто все. Раз и подошла ко мне. Вот она я. В чем дело?» А я и не знала, в чем дело. И что спросить? Высокая, стройная, с рыжими волосами, собранными в хвост, с длинной шеей и маленькими ушками. М-да, не дурна. «Вы... участвуете в этих иммерсивных шоу?» Я кивнула в сторону ресторана. «А, вы по работе? Да, конечно. Вам интересно?» «Не всегда. Но бывает, что я просто живу этим. Если сравнивать с обувным магазином, то сейчас космос, вселенная, даже не солнечная система. Она сказала это с каким-то странным придыханием, в котором я почувствовала скрытый восторг. И еще мне показалось, что она совсем не примитивная дура. «Я могу поговорить с вашим руководством?» «Вы хотите устроиться к нам в ресторан?» «В качестве кого, можно спросить?» «Да не твоего ума дело, в качестве кого. Как будто ее кто-нибудь уполномачивал принимать на работу персонал. Если, конечно, она уже не в близких отношениях с моим красавцем. Кстати, он тоже может быть персоналом. С чего это я решила, что это его ресторан?» «Вы просто поговорите, если есть возможность», — ответила я уклончиво. «Давайте обменяемся телефонами на всякий случай», — тут же предложила я. «Я вас найду. Вы же в ювелирном на первом?» «Да. Правда, там еще 4 ювелирных. Мой называется «Сияние». Она пошла дальше, а я решила постоять еще 10 минут. Светка по понедельникам никогда не злилась. Позвонила бы, если что. Я стояла и грустила. Опять стена, через которую никак не перемахнуть. Есть хотелось до жути. На карточке болтались последние 200 рублей. Разве что спуститься вниз и купить сочник в хлебном отделе в гастрономе. Никитична нам покупала кофе в магазин, чтобы мы пили и клиентов угощали. И сахар еще со сливками в маленьких упаковках. Можно было до утра дотянуть как-то. Ну, или воды напиться. Но с этим надо быть поосторожнее, так как ночью в туалет бегать будет некуда. Хорошо, что я крепко держалась за перила, а то бы улетела к пчелиным ульям вниз головой, так как я четко услышала опять это парализующее «Здравствуйте». По спине пробежал морозец, и я царственно повернула голову, то есть еле-еле. «Ксения мне только что сказала, что вы хотели бы со мной поговорить», — улыбался мой красавец. «Да как такое может быть? Откуда он материализовался-то? Его же не было тут!» Я на всякий случай отошла от перил. «Добрый день! Верно! Меня зовут Вероника!» Голос звучал спокойно, но улыбка не получалась. «Есть предложение по вашему ресторану!» – произнес Рот. Морда у него была классная, с легким прищуром и вовсе не смазливая, а прямо-таки то, что надо. «Ярослав! Очень приятно», – спокойно так представился и вежливо. «Я недавно писала статью по мировым ювелирным трендам». Это была ложь во спасение. Я никакой статьи никуда не писала, но читала много чего, тем более, что у меня с английским было все нормально, и я ползала по разным сайтам, изучая последние тенденции. Мне хотелось донести до Никитичны, что если она не будет следить за тем, что нужно молодежи, ее торговли безвкусными устаревшими моделями, да еще и без правильной интернет-поддержки, к концу года придет конец. Но она все отнекивалась, что франшиза ей не даст добавить в магазин другой бренд, и не мне это решать. А я-то видела, что мир меняется со скоростью болида, и не смотреть в будущее в бизнесе нельзя. Я имею представление, что такое иммерсивная реальность. Закончила я реплику. «Вы считаете, что этого достаточно?» Мне показалось, что он удивился. Во всяком случае, точно этого не ожидал. «Я хотела бы посмотреть, как вы работаете, и какой у вас принцип и стиль, а потом скажу, откуда я набралась смелости, точнее, наверное, наглости, так с ним разговаривать. Знал только кондиционер нашего центра, потому как он холодил нещадно, а я начала немного дрожать». «Вероника, мы можем начать с малого?» Голос стал жестче. «С насколько малого? Не в официантке ли он меня присмотрел?» – мелькнула мысль. «Перешлите мне вашу статью, и я с ней ознакомлюсь». «Знаете, Ярослав, это конфиденциальная информация. Я не могу». «Подписку дала, так как работала по предоставленным материалам в основном, ну и добавила от себя на правах копирайтера». Я даже не могу вам сказать имя заказчика. Блеф, конечно, но меня уже несло в пропасть. Я чувствовала, что еще одна моя наглая реплика с умным холодным видом. Он развернется и пожелает мне удачи. Если бы не ваша форматная внешность, Я бы прервал нашу деловую беседу, но вас спасает то, что вы похожи на Шарли Стерн. Приехали. Да, мне часто это говорили, особенно когда я в платье, как сейчас. Но что значит быть на кого-то похожей? Мимика другая, да и мозги. А я свои мозги никому не дам унижать. Я даже школу закончила с золотой медалью. Никогда не хотела быть актрисой и целоваться крупным планом. У меня вообще с мужиками не очень складывалось. Как только я дотрагивалась до возбужденного члена, мне хотелось убежать. Ну, может, пару раз всего чего-то там получилось, но без особых чувств. В школе нравился один типчик. Мы с ним в математической олимпиаде участвовали. Так уехал в 5 классе в Питер с родителями, Сашка Григорьев, и забыл про меня в тот же момент, как приземлился в Пулково. Туда ему и дорога, значит. И что ему ответить? Хамить не могу, язвить тоже. Лучше быть ни на кого не похожим, как вы, вконец обнаглела я, поняв, что если он начал делать мне комплименты, какой-нибудь шанс да есть. Вероника, я могу вас пригласить сегодня часам к 10 вечера посмотреть что да как, не возражаю. То есть сразу после работы можете зайти. На входе скажете, что к Ярославу Игнатьевичу по договоренности. Я предупрежу. Сказал, как отрезал. Договорились. И тут я уже чуть-чуть расслабилась и немного, совсем немного, уголками губ только, улыбнулась. Как я дошла до магазина, не помню.